Прошло много дней. Как-то раз юноша бродил по саду. Рядом с ним, вывалив язык, тяжело дыша от жары, бежал его верный пес. Он был очень привязан к хозяину и всегда неотступно его сопровождал. Сын фараона нагнулся, ласково потрепал мохнатую пёсью шею, почесал ему за ухом. «Мой самый верный друг, разве можешь ты меня убить? Нет. Судьба пошлет мне на погибель другую собаку». «Нет. Я твоя судьба», — вдруг сказал пес человеческим голосом. Сын фараона вздрогнул и отпрянул, а пес ощетинился, оскалил зубы и прыгнул вцепиться в горло. Юноша едва увернулся от клыков и бросился бежать, громко зовя на помощь. Но пес бежал быстрее. Он уже вот-вот был готов схватить юношу. Сыну фараона ничего не оставалось делать. Он свернул на боковую аллею, из последних сил добежал до пруда и кинулся в воду. Тут его и схватил крокодил. Крокодил утащил юношу на дно и принес в пещеру, где обитал водяной силач. Здесь он разжал челюсти и выпустил свою жертву. «Я твоя судьба!» — прохрипело зеленое зубастое страшилище. «Знай, я бы уже давно тебя убил, если бы не проклятый водяной силач, с которым мне изо дня в день приходилось биться. Но я так и быть помилую тебя, если ты поможешь мне убить этого водяного силача, когда он вернется». «Поблагодари его за то, что он оберегал твою жизнь, а сам из-под тишка ударь его ножом». «Нет», — гордо ответил сын фараона, — «пускай лучше я погибну, чем предам того, кто меня бескорыстно защищал». «Тогда я убью тебя, пусть свершится твоя судьба», — взревел крокодил. Эти слова услыхал с берега пес. «Что я наделал?» — заскулил он. «Я погубил своего хозяина! Злая судьба сделала меня предателем!» И он опрометью помчался во дворец. Жена юноши, увидев, что собака одна, без хозяина, сразу поняла, в чем дело. «Где мой муж?» — вскричала она и схватила со стены топор. Пес, виновато прижав уши, побежал обратно к пруду, показывая дорогу. Молодая женщина бросилась за ним. Тем временем вернулся водяной силач. Он прилетел издалека и теперь отдыхал на берегу пруда. «Спаси моего супруга!» — взмолила дочь нахаринского царя. «Сделай так, чтобы крокодил выплыл на поверхность, и я зарублю его топором. Ну, скорей же! Ведь тогда ты и сам избавишься от крокодила!» Без лишних слов водяной силач нырнул в пруд. Вскипела, забурлила вода, и вскоре на поверхности, у самого берега, среди камышей, показались дерущиеся противники. Тут царская дочь взмахнула топором и убила крокодила. «Боги спасли тебя во второй раз, спасут и в третий!» — воскликнула она вне себя от счастья и кинулась обнимать мужа. Сын фараона опять возблагодарил Ра за свое чудесное спасение. Прошло еще несколько лет. Началась война. Нахарину захватило иноземное войско. Царь был взят в плен. «Где твоя дочь и ее муж-египтянин?» — спросил царя вражеский воевода. «Отвечай немедленно, или я прикажу казнить тебя самой мучительной казнью». «Они бежали в горы», — ответил перепуганный царь. Воевода тут же стал снаряжать отряд для погони. это увидел водяной силач. Не теряя времени, он полетел к сыну фараона. «Спасайтесь!» — сказал водяной силач юноше и его жене. «Вас разыскивают иноземцы! Я не могу помочь вам! На суше я бессилен!» Поблагодарив водяного силача, юноша и его жена ушли еще дальше в горы и спрятались в пещере. Вход они завалили ветками. Это надежно скрыло пещеру. Вместе с юношей был его пес. На третий день к подножию гор прибыл отряд иноземцев. Воины обыскали окрестные заросли, излазили все ущелья, все склоны. Никого не нашли и стали собираться в обратный путь. Юноша и его жена, затаясь в укрытии сквозь густую листву веток, которыми был завален вход, наблюдали за вражеским отрядом. «Мы спасены!» — прошептала молодая женщина. «Они уходят!»